Литнет представляет. Галина Доронина. Контракт на праздники. Читает Виктория Мартынова. Глава первая. Алиса. В моем любимом чайном магазине на Патриарших царила предпраздничная суета. Я как раз дегустировала новую партию пуэра, пытаясь решить, достоин ли он места на полках моих магазинов, когда телефон разразился звонком. «Мамочка», — высветилась на экране. Я вздохнула. Мама никогда не звонит в разгар рабочего дня, если только не собирается осчастливить меня какой-нибудь сногсшибательной новостью. «Алисочка, детка!» Защебетала она таким голосом, будто собирается сообщить, что выиграла в лотерею. Последний раз она так радостно щебетала, когда пыталась сосватать мне сына своей подруги по йоге, который оказался фанатичным веганом и пытался убедить меня, что чай — это тоже форма насилия над растениями. «Доченька, у меня такие чудесные новости!» Жизнерадостно начала она. «Мы решили возродить нашу старую традицию. Собираемся все вместе в загородном доме на несколько дней перед Новым годом. На целых 5 дней, представляешь? Собираются приехать все-все-все. Разве это не замечательно?» Я чуть не выронила чашку с коллекционным пуэром. «Все-все-все» в мамином понимании — это стихийное бедствие с элементами циркового представления. Это целая делегация родственников и друзей, каждый из которых считает своим долгом поинтересоваться, почему я до сих пор не замужем и не подарила им правнуков, племянников, крестников. «И кто это все?» Осторожно поинтересовалась я, хотя уже знала ответ. «Ну как же, мы с папой и бабушкой, тётя Рита с Викой и Стасом». «Великолепно. Моя двоюродная сестрица Вика, которая считает себя блогером с 300 подписчиков, и ее муж Стас, который похож на Гарри Поттера. Он обычно молча сидит в углу с ноутбуком и делает вид, что его тут нет. И, конечно же, Валечка с Алексом». Вот тут я действительно выронила чашку. К счастью, ковер был темным. Валечка — это мамина лучшая подруга, а Алекс — ее сын. И мой бывший. Тот самый, который... Нет, об этом я даже думать не хочу. «Мам, но у меня сеть магазинов, предновогодние продажи». Начала я жалкую попытку отвертеться. «Глупости! Какая работа перед Новым годом? Ты же сама владелица, поставь там кого-нибудь!» — отрезала мама. «Кстати, тетя Рита везет свою новую коллекцию травяных сборов». «О, нет. Тетя Рита и ее авторские чаи. В прошлый раз после ее сбора для счастливой личной жизни у меня 3 дня была икота. И не только». «И вообще, хватит прятаться за своими чаями. Тебе, между прочим, уже 30. Пора бы и о личной жизни подумать. Посмотри на Вику». «О нет, только не сравнение с Викой». «Она и блог ведет, и семью построила, и выглядит всегда как картинка в свои 25». Я посмотрела на свое отражение в витрине. Растрёпанные светлые волосы, полное отсутствие косметики и просторный свитер крупной вязки, который я надела, потому что в магазине прохладно. Да, до глянцевой Вики мне далековато. «И потом», — продолжала мама заговорщическим тоном, «Алекс недавно развелся. «Прекрасно. Теперь понятно, к чему весь этот спектакль. Мам, если ты пытаешься...» «Я? Что ты, милая? Я просто говорю, что он будет». Я посмотрела на календарь. До Нового года оставалось 2 недели. Достаточно времени, чтобы а. сломать ногу, б. найти неотложную командировку в Тибет, в. инсценировать собственное похищение инопланетянами. «Бабушка уже все организовала», — продолжала мама, словно читая мои мысли о побеге. «Ты же знаешь, какая она у нас деятельная». «О да, это я знала». Бабушка, вдова известного академика, в свои 80 выглядела на 50, управляла огромным загородным домом и имела привычку решать чужие судьбы за чашкой чая. «И вообще она очень любит, когда все собираются вместе. Говорит, что в ее возрасте каждая семейная встреча может оказаться последней. Продолжала сыпать аргументами мама. Понятно, бабушка — главный козырь. Против этого аргумента у меня нет защиты. Бабушка действительно обожает семейные сборища, а я обожаю бабушку. И я уже всем сказала, что ты приедешь, — радостно добавила мама. Вот так. Меня поставили перед фактом. Сопротивление бесполезно. Я вздохнула. 5 дней в компании моей восторженной мамы, проницательной бабушки, самовлюбленной Вики, ее очкастого мужа Ботана и Алекса. «Да, и не забудь взять побольше того вкусного чая с жасмином», — напомнила мама. Я посмотрела на полку, где стояла бутылка виски 18-летней выдержки. Кажется, пришло время познакомить семью с новым форматом чайной церемонии. «Хорошо, я приеду», — обреченно вздохнула я. «Похоже, выбора мне не оставили». «Вот и славно», — обрадовалась мама. «И да, чуть не забыла. Твоя комната будет по соседству с комнатой Алекса. У тебя наконец-то появится время пообщаться с ним. Знаешь, он теперь такой успешный». «Мам, я владею сетью чайных магазинов. Он с сетью кофеен. Мы как Монтеки и Капулетти». «Вот и прекрасно. Помнишь, чем закончилась эта история? Свадьбой?» «Вообще-то смертью». «Ой, не придирайся к деталям», — отмахнулась мама. «Нет, определенно нужно брать виски. И, может быть, не одну бутылку».